Красавица Клемен, дорогая моя, как ей не хотелось стареть. Был даже портрет моей матери кисти Рейнольдса, немного приукрашенный, но очень похожий. А я высматривал Хартли. Кое-кто мог бы ее написать. Может быть, Кампен, или Мемлинг, или Ван Эйк. Но ее не было. А потом часы стали бить 4. На нижнем этаже стучали молотками какие-то рабочие. Огненные вспышки сливались с моей головной болью. Я поймал себя на том, что пытаюсь вспомнить что-то очень важное, связанное с той ночью, когда я лежал среди скал и видел над собой звездную россыпь, когда Вселенная словно вывернулась наизнанку. И еще тогда это мне что-то напомнило, но я не знал, что. Только сейчас, когда я словно опять увидел этот бескрайний, медленно вращающийся купол, полный золотых звезд, сплошные звезды, а за ними еще звезды, еще, я, наконец, вспомнил, что мне тогда примерещилось. Перебегающие световые пятна в кино «Одеон», куда мы в детстве ходили с Хартли. Я находился в длинной боковой галерее, куда отец водил меня смотреть смеющегося кавалера, и свет казался чуть мутным, со сгустками, и вроде бы зернистым и коричневатым, хотя день был солнечный, а может быть, это сказывалась вчерашняя выпивка, галерея была пуста. И тут я заметил нечто очень странное, некое разительное совпадение. Я стоял перед Персеем и Андромедой Тициана, любуясь прелестным, обнаженным телом девушки. Как она, чуть ли не танцуя, старается разорвать свои цепи, чуть ли не витает в воздухе, как и ее спаситель. И вдруг заметил, будто впервые, хотя видел эту картину много раз, страшную клыкастую пасть морского змея, на которого с высоты головой вниз налетает Персей. Змей был не совсем такой, как мое морское чудовище, но пасть очень похожа. И воспоминания моей галлюцинации, или что бы это там ни было, внезапно наполнило меня таким страхом, какого я не испытывал до тех пор, как оно мне явилось. Я быстро отвернулся и оказался лицом к лицу с рембрандтовским портретом Титуса, висевшим как раз напротив. Титус, значит, тоже тут. Титус и морское чудовище, и звезды, и как мы с Хартли сидели в кино, держась за руки, 40 с лишним лет назад. Я пошел прочь по длинному залу, и с каждым моим шагом рабочие внизу стучали молотками все ритмичнее, звонче, быстрее, настойчивее, как те деревянные колотушки хёсиги, которые в японском театре нагнетают напряжение и предвещают трагический конец. Я сам не раз использовал их в моих пьесах. Я все шел по бесконечной галерее, похмелье мое переходило в какое-то обморочное состояние. Дойдя до двери, я остановился и обернулся. В дальнем конце зала из другой двери появился какой-то человек и стоял, глядя на меня сквозь странно мутный коричневый воздух. Я почувствовал, что падаю, и оперся рукой о стену. Конечно же, я сразу узнал его. Это был мой кузен Джеймс. Ну что, полегче стало? Да, снадобье чудодейственное. Не иначе, как старинное тибетское средство от перепоя. Было 5 часов, и я сидел в квартире Джеймса в Пимлико. Квартира Джеймса напоминает большой магазин восточных товаров, и посему я относился к ней пренебрежительно, пока не узнал, что Будды в островерхих шапках и пляшущие шивы, которых я считал бронзовыми, по большей части золотые. Помню, Тоби Элсмир как-то сказал мне, что мой кузен очень богатый человек. Я часто дивился, как это мне не удалось разбогатеть. Вероятно, он получил изрядное наследство от родителей, и Элсмир помог ему с помещением капитала.